Тридцатые годы XX века. Париж. Зинаида Николаевна, милая моя, как я рад, что я вас встретил. Профессор, боже мой, профессор, не верю своим глазам. Да знаю, знаю. И похудел, и похужал, и постарел. Все мы не молодеем, тем паче в ту пору, в которую нам жить привелось, только вы, как юная девочка с вашими необычайными рыжими волосами. Да бросьте, Игнатий Викторович, меня уже седой можно называть, а не рыжей. Как вы, как супруга. Благодарение Богу, все наши живы пока. Конечно, тоскуем по России, но ужель прошло и нет возврата? Кажется, так вы некогда писали. Но нет, не станем вспоминать. А Дмитрий Сергеевич как? Слава Богу, пишет. Много пишет. Конечно, и он в постоянных мыслях о России, но и мы тоже стараемся о прошлом пореже вспоминать. Нет в России жизни в это паскудное время. Эх, время! Иной раз я диву даюсь, что мы еще живы после всего, что перенесли. Время бежит, а мы живем. Сколько ж мы с вами не виделись? Неужто встречались последний раз на похоронах профессора Шахматова, царство ему небесное? Нет, если не ошибаюсь, и после того сводила нас судьба в приемной комиссарше всех театров и зрелищ госпожи... товарища Андреевой. Ох, не напоминайте, Зинаида Николаевна, не напоминайте мне о том позоре. Доведен я был до отчаяния. Вот и явился к этой... Господи, прости, не ведаю, как назвать. Милостыньки просить. К счастью, после того, как вы с Добужинским ушли, хохоча, и мне омерзительно стало, я тоже ушел. О, вы слишком строги к себе, профессор, и деликатны чрезмерно. Господи, прости, прости, Господи. Она самая настоящая, прости, Господи. Всегда такой была, еще в ту пору, когда Савву Морозова в могилу свела. А потом при своих пристроилась... Кому она всю жизнь помогала? Вы знаете, к слову, отчего мы с Добужинским тогда хохотали? Да нет, не наслышан. Ну как же? Помните, Марьетта Федоровна, товарищ Андреева, в каких перьях, в каких шелках хаживала в 18-м году на фоне разоренного голодного Петрограда? А ее красный автомобиль вы помните? Все думали... Она так выражала свою радость от победы большевиков. Она просто дура, бестактная дура. В тот день Добужинский вошел к ней в кабинет к комиссару всех театров. Она стоит посреди кабинета в каком-то безумном зеленом платье, вокруг картонки с туфлями, множество картонок, и плачущим голосом вопиет: «Ни одни де туфли к платью не идут? Вы ж художник, сделайте что-нибудь!» Заставила его модель туфель придумать, которые шли бы к платью. «Господи, Господи, ты все зришь! Отчего ж не наказуешь? Господь-то все зрит! Но, кажется мне, просто отступился!» До подобных тварей дотронуться омерзительно. Вот он руки и умыл. Особенно до этих двоих. Андреевой с Горьким. Еще в Петрограде в 18-м слышала, буревестник в стервятника превратился. Живет на счет большевиков. Рассказывали Гумилева, когда его, мальчика светлого, к расстрелу приговорили, спасать не пожелал. В самом деле... А я слышал, якобы и Горький, и Андреева лично к Ульянову Ленину обращались, но именно он не пожелал. А хотите еще один вариант? Ульянов Ленин решил выполнить просьбу, но когда позвонил в Петроград, в чрезвычайку, оказалось, что Коля уже казнен. Не знаю, где правда. Никто не знает. Я Горькому не верю. Он Николая к своей любовнице, к Варваре, очень сильно ревновал. А теперь засыпал ее тряпками, одел как куклу, возит везде с собой, по магазинам и по складам. Вообще спятил, да и давно. Я отлично помню, он еще в 18-м начал жадно скупать всякие вазы и эмали у презренных буржуев, умирающих с голоду. У больного старика Епифаньева, интеллигентного либерала, сам приехал смотреть остатки китайского фарфора. И как торговался! Рассказывали, квартира бывшего буревестника на Кронбергском имеет вид музея или лавки старьевщика, пожалуй. Ведь горька тут участь Горького. Мало он понимает в предметах искусства, несмотря на всю охоту смертную. Часами сидел, перетирая эмали, статуэтки, любуясь приобретенным, и, верно, думал, бедняжка, что это страшно культурно. А потом стал скупать и порнографические альбомы. Но и в них ничего не понимал. Мне один антиквар-библиотекарь с невинной досадой говорил: заплатил де Горький за один такой альбом 10 000, хотя тот и 5 не стоит. А я ему в ответ: мил человек, да пусть его пролетарское вытирательство хоть бы и вовсе разорилось, вам-то что за печаль? Зинаида Николаевна, госпожа Гиппиус, сударыня, эко вы... Что? Неужто русского человека еще чем-то смутить можно? А ну, конечно, да все же вы... Как вспомню, вы, разумеется, вспоминаете мои белые платья и черные бархатные кюлоты. Да, я была другой, и все было другим. Да вот тот же Горький. Буревестник, буревестник. А кем стал? До меня тут давние сплетни из совдепии дошли. Говорят, он едва не угодил в лапы своим же приятелям-чекистам. Чуть ли не сам Ульянов Ленин его выручал. Горького ведь ромовая баба очень сильно не взлюбил. Кто? Глеб Зиновьев, председатель Петросовета. Он так разъелся на партийном пайке, что стал на бабу похож, ну, а поскольку к бутылочке непрестанно прикладывается, его и прозвали ромовой бабой. Но я не о Зиновьеве речь веду. Горький попался на том, что коллекцию антикварных редкостей норовил продать за границу по бросовой цене. Разумеется, не сам один с курируемой им экспертной комиссией, а, может, наоборот, стоимость их завышал, чтобы побольше комиссионных в свои лапы огрести, точно не могу сказать. Притом пытались они подменить кое-какие экспонаты. Горький-то уж, я говорила, страстью к китайскому фарфору преисполнился, ну просто патологической. Что ни день в свою оценочную антикварную комиссию Народного комиссариата торговли и промышленности наезжает. А там вещи откуда? Из имущества, конфискованного во дворцах и особняках знати, в банках, антикварных лавках, ломбардах и тому подобное. Часть отобранного должна была попасть в музеи, а часть собирались продать с молотка за границей. Не брезговали и тем, что чекисты отнимали у грабителей. Вору вора дубинку украл. Ходили слухи, ограбили на вокзале французского консула. Да, в числе прочих вещей унесли его чемодан с коллекцией порнографических статуэток. Консул в чеку ринулся, еще не зная, что Россия нынче не та, что власть у тати нощных с кистенями. Ну, там его так настращали, что он на все рукой махнул и уехал ни с чем. Жизнь, как говорится, дороже. А между тем, вроде бы грабителей настиг патруль и вещи забрали. Но Статуэтки потом Горькому достались. Зинаида Николаевна, да неужто это правда? Хм, как сказать, Игнатий Викторович, за что купила, за то и продала. Может, и слухи, да мне, знаете ли, все слухи, которые этих тварей чернят, милы. А еще говорят, что он в своих бабах запутался окончательно. Живет теперь с Мурой Будберг, Варвару от себя отослал. У них дочь родилась, Ниночка, как две капли воды папаша, только усов нет. Их якобы наш буревестник снабдил кое-каким награбленным антиквариатом, да и поселил за границей, финансово поддерживает. Все, видимо, что по закромам чужим нашарил, теперь продает за границей, а, впрочем, живет, припеваючи за счет издания своих богопротивных сочинений. Большевики-то на него надышаться не могут. Ох, и ненавидите вы его. Ненавижу. До смерти буду ненавидеть. Вон, Ульянов Ленин помер уж сколько лет назад. А разве моя к нему ненависть за то, что он сделал с Россией, меньше стала? Так и к пособнику их ненависть не утихает. Слезы мои ее не гасят, а разжигают. Понимаю вас. Понимаю, ну, ничего. Им еще отольются наши слезы. Сами еще кровавыми слезами заплачут. Я вам, как историк, скажу. Революция пожирает своих вождей. Они все пожрут друг друга. Тоже и Мережковский говорит непрестанно. И я согласна с этим. Они все обречены. И мы простим, и Бог простит. Мы жаждем мести от незнания. Но злое дело — воздаяние, само в себе таясь, таит.